Монте-Кристо, бледный, как привидение, но с мечущим молнией взором, положил руку на оружие и сказал безумцу: «А я повторяю, вы не убьете себя». «Помешайте же мне!» — воскликнул Морель с последним порывом, который, как и первый, разбился о стальную руку графа. «Помешаю». «Да кто вы такой, наконец? Откуда у вас право тиранически распоряжаться свободными и мыслящими людьми?» — воскликнул Максимилиан. «Кто я?» — повторил Монте-Кристо. «Слушайте. Я единственный человек на свете, который имеет право сказать вам: Морель, я не хочу, чтобы сын твоего отца сегодня умер». И Монте-Кристо, величественный, преображенный, неодолимый, подошел, скрестив руки, к трепещущему Максимилиану, который, невольно покоренный почти божественной силой этого человека, отступил на шаг. «Зачем вы говорите о моем отце?» — прошептал он. «Зачем память моего отца соединять с тем, что происходит сегодня?» «Потому что я, тот, кто спас жизнь твоему отцу, когда он хотел убить себя, как ты сегодня. Потому что я, тот, кто послал кошелек твоей юной сестре и фараон старику Морелю. Потому что я, Эдмон Дантес, на коленях у которого ты играл ребенком». Потрясенный Морель, шатаясь, тяжело дыша, сделал еще шаг назад. Потом силы ему изменили, и он с громким криком упал к ногам Монте-Кристо. И вдруг в этой благородной душе совершилось внезапное и полное перерождение. Морель вскочил, выбежал из комнаты и кинулся на лестницу, крича во весь голос: «Жюли! Эммануэль!» Монте-Кристо хотел броситься за ним вдогонку, но Максимилиан скорее дал бы себя убить, чем выпустил бы ручку двери, которую он закрывал перед графом. На крики Максимилиана в испуге прибежали Жюли и Эммануэль в сопровождении Пенелона и слуг. Морель взял их за руки и открыл дверь. «На колени!» — воскликнул он голосом, сдавленным от слез. «Вот наш благодетель, спаситель нашего отца, вот...» Он хотел сказать: «Вот Эдмон Дантес». Граф остановил его, схватив за руку. Жюли припала к руке графа. Эммануэль целовал его, как бога-покровителя. Морель снова встал на колени и поклонился до земли.